Песенка короткая, как жизнь сама, где-то в дороге услышанная. У нее пронзительные слова, у нее пронзительные слова, у нее пронзительные слова, а мелодия почти что возвышенная. Она возникает с рассветом вдруг, медлить и врать необученная. Она как надежда из первых рук, она как надежда из первых рук, она как надежда из первых рук, дар от природы полученная. От двери к дверям, из окна в окно, вслед за тобой она тянется, все пройдет, чему суждено, все пройдет, чему суждено, все пройдет, чему суждено, только она останется, песенка короткая, как жизнь сама. Где-то в дороге услышанная, у нее пронзительные слова, у нее пронзительные слова, у нее пронзительные слова, а мелодия почти что возвышенная. Лафа. Восьмой день бьют наши минометы. У нас уже трое ранено. Я их не видел. Когда вернулся на батарею, их уже унесли. Мы переезжаем с места на место, и у нас уже не то что землянок, путевых окопчиков нет. Некогда возиться. Это наступление. Когда оно началось, Коля Гринченко говорил: «Лафа, ребята, теперь будет лафа. Теперь мы будем отлично питаться. Теперь поживем на трофейном добре. Хватит концентраты лопать». Тогда мы все ему поверили. И напрасно. Мы и артиллерия всюду приходим последними, когда ничего уже нет. И опять концентрат, и дубовые сухари. И Коля Гринченко говорит старшине: «Старшина, какого хрена этот концентрат? Где фронтовая норма?» «А ты помнишь, ежик, как ты мне грозился?» — спрашивает старшина. «А ты докажи», — улыбается Гринченко. «Ну вот и помалкивай», — говорит старшина. Теперь у него грозное оружие против Коли. И Коля боится его. Я это вижу. Но иногда он забывает, что боится, и тогда переходит в наступление. И это бывает очень смешно. Я помню, как мы вошли в первый населенный пункт, тот самый, который я видел с НП. Это было разбитое степное село. В уцелевших хатах уже хозяйничали кавалеристы. Переодевались, спали, играли на гармонике, а в одной даже блины пекли. И мы, конечно, всюду попадали с опозданием. Куда же нам деваться? «Пошли», — говорит Гринченко. И мы с Сашкой Золотаревым идем за ним. Вот входим в хату. В хате жарко. Топится печь, пусто. Лишь над сковородкой склонился казак. Это по лампасам видно. «Здорово, земляки», — говорит Гринченко с порога. «Принимай гостей». Коля очень здорово умеет с людьми разговаривать. Очень по-свойски. Он при этом улыбается. Он так улыбается, что нельзя не улыбнуться в ответ. И вот казак оборачивается, и я вижу скуластое лицо и раскосые глаза. «Вот так казак», — говорит Коля. «Откуда ты такой взялся?» «Что надо?» — спрашивает казак. «Ты калмык, наверное, а не казак». «Калмык, да?» И Коля говорит нам: «Давай, ребята, располагайся». «Эх ты, казак калмыцкий». И Коля кладет на скамью свой вещмешок. А калмык берет вещмешок и швыряет к порогу. Он стоит перед высоким Гринченко, такой маленький, скуластый и широкоплечий. «Что, тебе калмык не нравился?» Уходи назад. Ты что, гад? Лицо у Коли покрывается красными пятнами. Иди, иди, спокойно говорит калмык. Я кровь проливал, а ты меня на мороз гонишь? Сашка берет Колю за локоть. Не психуй, Микола. Уводи свои люди, говорит калмык. Не сердись, пожалуйста, говорю я. Уходи давай. Вдруг открывается дверь, и входят казаки. Их трое. Что за беда, спрашивает один. Калмык молчит. Мы с Сашкой молчим. Коля тоже молчит. Потом он улыбается и спрашивает калмыка. Что ж молчишь, калмык? И потом говорит казакам. Вот гад, сам к печке, а русского на мороз. Чего они приперлись? Спрашивает казак у калмыка. «Давайте-ка, ребята, сыпьте отсюда», — говорит нам другой казак. А третий говорит калмыку, «давай, Джумак, обедать». А мы молча уходим из хаты, на мороз, в сумерки. Если Гринченко что-нибудь сейчас скажет, он мне опротивеет. Мне кажется, что это я обидел человека. Коля молчит, кровь проливал. Он ведь и царапины не получил. Теперь мы уже за этим населенным пунктом. Бейте минометы, бейте. Дуй ветер. Сыпь дождь пополам со снегом. Мокни моя спина, болите мои руки. Что делать, чтобы не мерзли ноги? Ах, сапоги нужны, широкие, на 3 номера больше, чтобы всякого навертеть-навертеть, чтобы нога как в гнезде была. А еще нужно ходить, а мы почти и не ходим. Все время приходится менять позиции. Значит, садись в машины и пошел-пошел. Дождь идет прямо с неба. Снег идет откуда-то сбоку, ветер со всех сторон. Днем и ночью мы промокаем насквозь. К утру подмораживает. Шевелиться не хочется. Я думаю о Нине. Мне кажется, что она на одной из машин. Погиб телефонист Кузин. Пуля вошла ему в рот. Она была уже на излете, слабая. Но что-то успело задеть, и он умер.